Глава 15. Путь во тьме. Аркан с трудом открыл глаза, разбуженные странными звуками прямо над ухом. Йорин Сверкер поглощал суп непосредственно из котелка, удерживая его обеими руками и выпивая бульон огромными глотками. По всему выходило, гном так и не ложился спать, увлеченный изучением возможностей алтаря. — А я что говорю? — спросил Йорин, отставив опустошенную посудину в сторону и хлопнув себя поляшком, отчего раздался металлический гул. Бронюк Хазад так и не снимал. — Сейчас мы их убивать будем. Правда, в коридорах придется делать это вручную. Но не беда, верно? Справимся. — Что? — потер тыльной стороной ладони лицо Рэм. — Ты о чем? — Все, я знаю, где расположились фаморы. Просыпайтесь. Утром устроим им тотальную войну. Так этот эльф говорил. Эй, птичка черная, вставай! Я знаю, ты не спишь, ты медленно моргаешь. Мне нужна пара минут, чтобы устроить геноцид фаморов в отдельно взятом подземелье. А после этого мы пройдем к арсеналу, как нож сквозь масло. «Веланенье гельо тундосе!» Эодор явно выругался, с трудом сел, поджав ноги, и тут же ухватил себя за голову, унимая приступ мигрени. «Однако, если мы отсюда побыстрее выберемся, я согласен даже на тотальную войну. Как ты себе это представляешь?» «Я приведу в действие...» Тут Йорин задумался, как бы это ловчее назвать силы, которые может разбудить алтарь, и не нашел подходящего термина на имперском. «В общем, оно сработает. Смерть настигнет всех или почти всех, кто занимает жилища, залы и мастерские грабби. А коридоры нет. Те, кто будет в переходах, уцелеют. Их придется убивать уже нам». «Убьем», — кивнул эльф и тут же поморщился от головной боли. «Темных тварей жалеть не будем». «И все-таки, маэстро гном, поясните нам, чужакам, как эта штука работает?» Вставая и разминаясь, спросил Аркан. «Это магия, техника». «Техномагия, если угодно», — буркнул Кхазад. «Я нейронный мастер, я знаю, как это применить на погибель супостатам, но понятия не имею, как именно оно действует и какая энергия используется. Что ты прицепился ко мне?» Когда ты в таверне пьешь эль из кружки, неужели тебе так важно, какой сорт хмеля использовали для пивоварения, из какого месторождения глина, из которой гончар своял посудину? — Очень важно! — серьезно кивнул Рэм. — Разгарнак. Пиратский квартирмейстер с герцогским титулом. Как же я забыл, действительно. Но не важно. Давайте, давайте, нам нужно быть готовыми выступить сразу после того, как я сыграю кесарянку на алтаре. И-а! Сказал один из осликов. А, и говно убрать, да, я же обещал. Хлопнул себя по лбу гном. Небольшой отряд собрался у дверей, снаряженный и вооруженный. Сверкер с серым от недосыпа лицом и всклокоченной бородой замер над алтарем, а потом рявкнул. «Барок Хазад!» И возложил руки на самоцветы навершия каменного престола. Гора вздрогнула, стены и пол заходили ходуном, но буревестник только шире расставил ноги и напружинил колени. Теперь он был готов. Когда дьявольская свистопляска закончилась, из потолка прекратился подцепесок и мелкие камешки, двери святилища с грохотом резко отворились, и внутрь ворвался многоголосый вопль. Это был стон боли, ярости и беспомощности. Десятки и сотни существ кричали и выли на все лады. «Да...» Сверкер снял со спины типично кхазацкий круглый щит. Перехватил поудобнее секиру и ударил обухом в умбон щита. «Кхазад ямену, гады!» И ломанулся вперед. Но был вынужден остановиться, почувствовав тяжкую длань буревестника на своем плече. Гном с гневом обернулся и наткнулся на твердый взгляд черных аркановских очей. «Мы не будем устраивать тут резню», — надавил голосом некоронованный герцог. «Наша задача — быстро дойти до арсенала, оставляя при этом вешки для следующей крупной экспедиции. Мы должны понять, на какое количество оружия для ордена мы можем рассчитывать. Затем вооружиться и убраться отсюда. Желательно на ту сторону берегового хребта. Ты помнишь?» «Помню». Хмуро кивнул гном и медленно выдохнул. «Все, я держу себя в руках. Пошли!» Рэм зажег факел и зашагал за спиной друга. Следом за ним цокали копытами ослики. Замыкал колонну Эодор с луком в руках. Время от времени Йорин останавливался, чтобы сделать какие-то пометки на стенах, варварски используя для этого свою секиру. С первыми последствиями работы неведомых подгорных сил они столкнулись в обширном зале, который раньше служил, наверное, стадионом или гимнастической площадкой. По крайней мере, обилие характерных приспособлений, гирь, тренировочного оружия говорило именно об этом. Но мертвые и умирающие фаморы явно не занимались тут совершенствованием своих физических кондиций. Изломанные тела мужских и женских особей и детенышей лежали на полу вперемешку с примитивной утварью, посудой, инструментами, тряпьем. Не меньше 5 десятков темных считали это место своим домом. И умерли, не успев даже осознать, что происходит. «Проклятие!» — сказал Аркан. «Но как? Здесь ведь все целое, все, кроме фаморов!» Он намотал на нижнюю часть лица платок, чтобы защититься от зловония, и теперь силился понять, что же произошло в зале. Какая магия или механизм уничтожили, втоптали в камень свирепых дикарей, пощадив при этом инвентарь и мебель. Как это вообще было возможно? Такая избирательность. Переступая через трупы мутантов, выхваченные неровным светом факела из окружающей тьмы, и отбиваясь ногами от попыток выживших ухватить его, Рэм силился разглядеть источник лютой смерти. В стенах, на потолке, под ногами. И не мог. Аркан был почти уверен, если бы он расставил тут в этом помещении даже сотню фонарей, и тогда бы не разобрался в причинах произошедшего. «Марш, марш!» — поторапливал их Кхазад, не забывая при этом время от времени опускать свой топор на тех, кого считал недостаточно мертвыми. «Движемся к арке!» Арка виднелась в противоположном конце зала. Ворота, ранее закрывавшие ее, были выбиты. Массивные металлические створки валялись тут же, под ногами. «Внимание!» — подал голос эльф. «В коридоре кто-то есть, кто-то большой». Стрела уже была наложена на тетиву. Жало наконечника смотрело в темный зев арки. «Дзанг!» — обух гномской секиры ударил в умбон щита. «А ну, давай иди отсюда!» Рэм же, вместо того, чтобы приготовить клеймор, сунул руку в карман и достал оттуда небольшой черный шарик. Пара ударов огнива, и на конце, пропитанного горючим составом фитиля, загорелся крохотный огонек, источая весьма характерный церковный запах. «Ладан?» — удивился Эодор. «Испытание в боевых условиях!» — кивнул Рэм. «Измельченный ладан и угольная пыль в оболочке из промасленной бумаги. Посмотрим». Страшный рев раздался из тьмы коридора. За ним последовал гулкий топот тяжелых шагов. Буревестник дунул на фитиль, раздувая пламя, и с силой запустил необычный снаряд прямо навстречу массивной туше фантасмагорических очертаний, которая показалась в проеме. Звук попадания был почти не слышен. Но ярко вспыхнула угольная пыль, сноп огня и аромат благовоний выплеснулись в зал. Рев перешел в истерический визг. «На!» Гном лихо крутанулся на месте и запустил в арку свой круглый щит, который со свистом влетел в коридор. Что-то хрустнуло, и визг сменил тональность. Йорин с топором рванул в темноту. Угольная пыль прогорела, и снова стало не видно низги. Глаза подгорника были явно более приспособлены к ограниченному освещению, чем зрительные органы его товарищей. Кхазад неплохо ориентировался во мраке. Когда Аркан двинулся следом за сверкером, высоко подняв факел, тот уже заканчивал мясницкую работу. Деловитое хэканье и звуки ударов топора возвестили, Фамору пришел конец. Двухголовый мускулистый великан, широкий в плечах, ростом явно в полтора раза выше буревестника. Был несколько минут назад. Теперь без обеих голов, конечно, он стал несколько меньше в размерах и продолжал уменьшаться, поскольку Кхазад рубал его руки и ноги с завидным упорством. «Что?» — спросил сверкер, тряся окровавленной бородой. «Как мы тут пройдем, тем более с осликами? Он вон, а какой здоровый падла! Разве что по частям его перенести в угол и сложить горкой. А схема с ладаном рабочая! Видишь, как его скрутило! Надо брать на вооружение!» «Нужно снаряжать караваны на юг. Для массового изготовления таких игрушек у нас не хватит сырья». Аркан и не думал помогать бородачу, осматривая коридор. «Дальше путь свободен». «До следующего зала точно». Сверкер топором уцепил туловище Фамора за обрывки одежды и отволок в сторону. «А там посмотрим». Отряд двинулся вперед с максимальной осторожностью. Как рассказал Йорин, судя по знакам на алтаре, сейчас крепость Граббе не была соединена с Рамсдар-Думом или другими владениями кхазадских семей. Проходы и транспортные коммуникации обвалились. Осмотр производственных и жилых помещений не дал результатов. Никаких следов живых гномов обнаружить не удалось. Зато среди фаморских трупов нашлось золото. Квадратные гномские монеты с квадратной же дыркой посередине, собранные в связки. Сверкер повесил каждому из вьючных животных по три таких своеобразных украшения на шее. И теперь ослики при каждом шаге издавали мелодичное позвякивание, создавая впечатление материального достатка и финансового благополучия. Источником угрозы могли стать фаморские туннели, если их, конечно, не завалило при пробуждении силы святилища. Кхазад был в этом почти уверен, но оружие все равно держали наготове. Стычки с выжившими темными случились трижды. Двух молодых фаморов на слух подстрелил эльф, пришпилив к стенам длинными стрелами с черным оперением. Озверевших самок с какими-то рогульками и дрекольем в руках пришлось рубать Аркану. Они вывалились прямо на него впятером из какой-то ниши в стене, когда небольшой караван растянулся в довольно узком проходе. Точные колющие удары клеймором буревестник наносил хладнокровно и безжалостно. Ему претило убийство женщин в любом другом случае, но не тогда, когда это касалось темного племени. Даже арчанок, которых Рэм никогда в жизни не видел, ему, наверное, было бы жаль. Но фаморы... Были ли они разумны в настоящем, подлинном смысле этого слова? Способны ли были к переживанию, сочувствию, созидательному труду, любому, кроме того, что удовлетворял простейшие потребности? Их обманчиво человекоподобный облик заставлял думать об этом. Но весь опыт взаимодействия с тварями кричал об обратном. Ни люди, ни гномы и не эльфы, но гомункулы, наделенные минимальной самостоятельностью и созданные или измененные кем-то с главной целью — нести хаос и разрушение, осквернять любые культурные ценности и крушить благо цивилизации. Поэтому милосердная быстрая смерть оставалась единственным, что мог подарить Аркан этим существам. И Клеймор не знал пощады, перерубая убогое оружие вместе с телами фаморов. У самого хода в арсенал Йорин снова опустил в дело щит, швырнув его вдоль по коридору. Это страшное метательное оружие переломило пополам тощего фамора с непомерно длинными руками, которые буквально волочились по земле. А секира доделала начатое. Больше врагов по пути не встречалось. Я очень надеюсь, что наш легендарный вождь знает, куда ведет нас, — проговорил Эодор сдавленно. Если окажется, что мы должны возвращаться той же дорогой, что и пришли, то я, пожалуй, буду вынужден принять... — Что принять? — глянул на товарища Аркан. — Какие меры ты собираешься принимать в горных глубинах? Нам просто надо... — Принять на грудь. Так у вас говорят. Я буду вынужден принять на грудь большую порцию алкоголя. И дальше вы будете тащить меня на себе. Тьяльри потер переносицу. Эльф выглядел действительно скверно. Лицо его посерело, под глазами пролегли черные круги. Обычно изящная осанка теперь превратилась в самую обыкновенную сутулость, танцевальная походка в шаркающее перемещение с черепашьей скоростью. «Так худо, да?» Рэм достал из-за пазухи фляжечку. «Глотни-ка, только сильно не увлекайся». Эодор с сомнением отвинтил крышечку. Принюхался. Его брови удивленно выгнулись, и Тьяльри сделал три больших глотка, а потом рявкнул грубым, но весьма бодрым голосом. «Меритен Драугрим! Так-то гораздо лучше!» «Много материшься в последнее время, да?» Усмехнулся Аркан, забрал фляжку, не удержался, сделал маленький глоточек и тут же спрятал его во внутренний карман. «С кем поведешься? И вообще, никакая это не матерщина. Это экспрессивная констатация факта», — пояснил эльф. «В буквальном переводе — волчий корм. Все мы раньше или позже, но это философия. Я что хочу сказать? Нам нужно раздобыть побольше этого напитка. Я не придал значения всем этим разговорам про алхимию, когда мы учреждали орден. Но теперь уверен, если вы научитесь готовить эликсир в промышленных масштабах, ты сможешь получить хорошую прибыль. Это должно тебя заинтересовать. Готов поклясться. Владыка Рианор явно захочет обладать снадобьем, которая позволит витязям сохранять боеспособность даже, как ты выразился, в горных глубинах. Что ж, маэстро-патриот эльфийского отечества, у меня для тебя две новости. Аркан хлопнул Эодора по плечу. Наш следующий пункт назначения — Смарагда. Будем искать того кабачика-алхимика. Думаю, для личного пользования мы сможем раздобыть достаточно волшебного напитка. Это новость хорошая. Есть и плохая? В неровном свете факела было видно, что Тьяльри нервничает. То ли преследующая его клаустрофобия, то ли, напротив, действие снадобья давало себя знать, но обычно. Малоэмоциональное его лицо теперь исказилось странной гримасой. Нет, все новости хорошие. С обманчиво доброжелательной улыбкой проговорил Аркан. «Я не собираюсь давать оружие, которое может помочь эльфам в войне против гномов. Наоборот, впрочем, тоже. Это касается также и людей, и орков, кого угодно. Содержимое этой фляжечки, равно как и содержимое арсенала Граббе, будет использовано только орденом и только для нашего дела». «Хочешь сказать, что будешь использовать бритвенно-острый меч, который не затупится и не сломается, и на который не действует магия только против чернокнижников и чудищ? А как же рыцари-оптиматы или популярские напыщенные ублюдки? Ты что, возьмешь другой клинок похуже, когда какой-нибудь заносчивый юноша с золотой цепью на шее вызовет тебя на дуэль? И против гёзов во время очередного абордажа тоже?» Йорин отвлекся от созерцания завала, преградившего им дорогу, и теперь решил поучаствовать в разговоре. Его взгляды на Эодора становились все более красноречивыми. Идея, что какой-то из эльфийских народов получит возможность атаковать гномов в их естественной среде обитания, пришлась легендарному вождю не по вкусу. «Именно это я и хочу сказать маэстру», — кивнул буревестник. «Только так и никак иначе». «Какая придурочная принципиальность!» — хмыкнул гном. «Ты что, будешь таскать с собой два меча? Аскеронский клеймор или твой дурацкий палаш для людей и казацкий скеметар для нечисти? Что за идиотизм?» «Благодаря этой придурочной принципиальности в один прекрасный день король Ингемар не получит отряд светлых витязей посреди Ромсдордума!» Резко откликнулся Эодор, а потом спохватился. «Нет, милостивые государи, мне определенно худо. Нужно выбираться отсюда». Брови Кхазада после слов о витязях в Ромсдордуме нахмурились. Он явно готовился вступить в дискуссию и поведать о том, когда, сколько раз и какими способами кхазадские херсеры имели эльфийских воинов, но потом передумал. Отступил к стене и жестом фокусника распахнул скрытую дверь, невысокую и довольно узкую, но вполне достаточную для того, чтобы даже долговязый аркан мог пройти через нее, склонив голову. «Ай-ой», — сказал гном, явно красуясь. «Пока вы чесали языками, я нашел ход в арсенал. И у меня есть отличная новость для нашего остроухого товарища. Выход наружу тоже здесь. Гасите факелы, они больше не нужны». И хлопнул в ладоши. Дверной проем осветился тем же мягким желтым сиянием, какое путникам уже доводилось наблюдать в святилище. «Я пойду первым. Следом пускайте осликов. Монсеньорище, вы замыкайте. Я не доверяю эльфу в его нынешнем состоянии», — проговорил Сверкер и затопал вперед. Эодору и Аркану пришлось сутулиться. Проход явно был рассчитан на коренастых и широкоплечих кхазадов. Их истлевшие трупы в церемониальных одеждах лежали там и тут по коридору. И Йорин бормотал что-то на кхуздуле всякий раз, когда ему приходилось перешагивать через погибших соплеменников. Что послужило причиной их смерти, оставалось только гадать. Но броня и оружие, на первый взгляд, находились в идеальном состоянии. Никаких зазубрин и повреждений. На сей раз никто и не думал о трофеях. Спустя добрых полчаса ходьбы коридор кончился, и Йорин Сверкер замер перед хорошо освещенной металлической дверью. «Что ж, если я правильно понимаю, теперь нужно просто постучать в дверь», — сказал он. И постучал.